Обратный путь прошел без приключений. Дед-сторож сидел в сторожке тише воды, ниже травы. Я вернул ему ключи, еще раз пригрозив, чтобы молчал, и выбрался через подкоп обратно на улицу, где меня с нетерпением ждал Свиридов. «Ну что?» – свистящим шепотом спросил он. Я молча показал ему телефонный аппарат. Глаза Свиридова блеснули в темноте. «Молодец, Ленька, Орел. Теперь у нас есть адская машинка. Осталось провода добыть да динамит на место доставить». Мы спрятали телефон в надежном месте и разошлись по домам, договорившись встретиться на следующий день, чтобы обсудить дальнейшие действия. Я шел домой, чувствуя одновременно усталость и какое-то злое удовлетворение. Мы сделали еще один шаг, опасный, но необходимый, и телефонный аппарат, мирное изобретение человеческого гения, в наших руках должен был превратиться в грозное оружие. Война диктовала свои законы. Итак, динамит должен был прибыть через несколько дней. Телефонный аппарат, наша будущая адская машинка, был надежно спрятан. Оставалась последняя, но не менее важная деталь – провода. Нужен был изолированный провод, достаточно длинный, чтобы можно было произвести взрыв с безопасного расстояния, и достаточно прочный, чтобы не оборваться в самый ответственный момент. И еще, нужно было провести эксперимент, проверить, даст ли искра от нашего телефонного индуктора надежное воспламенение детонатора. «Где провода будем брать, Иван Евграфович?» – спросил я Свиридова, когда мы в очередной раз обсуждали детали предстоящей операции. «Медные, в изоляции. Таких сейчас днем с огнем не сыщешь. А зачем их искать?» – усмехнулся Свиридов. «Они вон, на столбах висят, телеграфные. Самые что ни на есть подходящие. Изоляция там, конечно, не ахти какая, но для нашего дела сгодится. Главное – медь». Идея была простой и дерзкой. Телеграфные провода, связывающие Каменское с внешним миром, с властями, с фронтом. Паутина телефонных и телеграфных проводов густой сетью опутывала небо. Почему-то их натянуто было огромное количество. Видимо, из-за отсутствия автоматизации пропускная способность линий была невелика, и приходилось натягивать на столбы буквально десятки линий. Повредить их – это уже само по себе небольшая диверсия, а использовать для подрыва бронепоезда – и вовсе высший пилотаж. Решено было идти на дело ближайшей же ночью. Свиридов вызвался сам залезть на столб и срезать провода. Однако надо было кого-то поставить на стреме, причем, в начале и в конце улицы. Ведь если появится патруль, а Свиридов будет в это время на столбе, ему понадобится немало времени, чтобы слезть с него. Поэтому я привлек к делу своих друзей, Коську и Гнатку. Посоветовавшись со Свиридовым, я решил посвятить их в это дело, так как без их помощи было не обойтись. Стояла темная, безлунная декабрьская ночь, как раз то, что было нам нужно. Мы встретились на окраине города, у последних домов, за которыми начинались поля, и тянулись вдоль дороги телеграфные столбы. Свиридов принес с собой монтерские когти, специальные шипы, крепящиеся к сапогам для лазания по столбам, и большие кусачки. Двигались осторожно, стараясь держаться в тени заборов и кустов. Город спал тревожным сном, лишь изредка где-то вдалеке слышался лай собаки или скрип телеги. Напряжение висело в воздухе. Каждый шорох, каждый звук заставлял нас вздрагивать. Мы уже почти добрались до намеченного Свиридовым пролета, как вдруг из-за поворота показался патруль. Трое всадников с карабинами, в башлыках и тулупах, перегородили улицу, освещая дорогу тусклым фонарем. «Стой! Кто идет?» – раздался резкий окрик. Мы замерли. Свиридов оказался где-то сзади, так что патруль видел только нас с Игнатом. «Это мы, дяденька, мы!» – испуганно закричал Гнатка, выступая вперед. «Домой идем!» Загулялись просто. Солдаты подошли ближе, осветили нас фонарем. «Загулялись, значит?» – недоверчиво протянул старший патруля, усатый унтер-офицер. «А чего это вы в такой час по окраинам шастаете? Не знаете, что комендантский час?» «Знаем, дяденька, знаем», – затараторил я, стараясь выглядеть как можно более испуганным и растерянным. «Мы у друга были, ну, на дне ангела. Засиделись, заболтались. А теперь вот домой спешим. Мамка ругаться будет. Именины они справляют», – проворчал унтер. «А с вами еще кто-то был?» «Мне показалось», – тень мелькнула. «Третий или даже четвертый?» Сердце у меня ушло в пятки. «Неужели заметили Свиридова?» «Да нет, дяденька, что вы?» — поспешно заверил я. «Мы втроем были. Вот, Костик сзади поспешает, Гнатка и я. Больше никого. Честное слово». Патрульные еще некоторое время подозрительно разглядывали нас, светили фонарем по сторонам, вглядываясь в темноту. Но Свиридов, видимо, затаился хорошо. Не найдя ничего подозрительного, унтер махнул рукой. «Ладно, бегите домой, щенки, и чтоб больше я вас ночью на улице не видел, а то загремите в комендатуру, там вам быстро дни рождения устроит». Мы, не заставляя себя долго упрашивать, со всех ног бросились бежать в сторону города, стараясь не выдать своего облегчения. Патруль еще постоял немного и двинулся дальше, в противоположную сторону. Выждав, пока они скроются из виду, мы осторожно вернулись к тому месту, где спрятался Свиридов. Он успел прыгнуть в канаву, откуда и выбирался теперь, отряхиваясь от грязи и опавших листьев. «Фу, пронесло», — выдохнул он. «Чуть не попались, орлы. Ну, вы молодцы, не растерялись. Хорошо сбрехали. Да уж, дядя Ваня, напугались мы не на шутку», — признался Костик, все еще тяжело дыша. «Ладно, не время рассиживаться», — сказал Свиридов, подбирая свои когти. «Пока они дальше не ушли, надо дело делать». Он подошел к столбу, приладил когти к сапогам, взялся за столб и не смог залезть. Попытался раз, другой, шипы соскальзывали, он едва не упал. «Тьфу ты, пропасть!» — выругался он вполголоса. «Когти-то, оказывается, сломаны. Один шип отвалился, а второй затупился совсем. Не удержаться. Это была катастрофа. Без когтей на гладкий, просмоленный столб было не залезть. План рушился. Мы стояли в растерянности. Что делать? Идти домой ни с чем, но провода были нужны позарез. И тут Гнатка, который всегда был самым ловким и сильным из нас, решительно шагнул вперед. «А ну-ка, дядя Ваня, дайте, я попробую», — сказал он. «Я мальцом еще по деревьям лазил, как белка. Может, и на столб этот смогу забраться, без этих самых когтей». «Ты», — Свиридов с сомнением посмотрел на него. «Гляди, хлопче, не навернись, он же скользкий, высокий». «А я попробую», — упрямо повторил Гнатка. Засунув кусачки за пазуху, поплевав на руки, он полез. Обхватив столб руками и ногами, он медленно, дюйм за дюймом, карабкался вверх. Мы с Костиком и Свиридовым стояли внизу, затаив дыхание, боясь даже шелохнуться. Несколько раз он едва не срывался, но каким-то чудом удерживался и снова полз вверх. Наконец, он добрался до перекладины, где крепились провода. Раздался щелчок, потом еще один. Два тяжелых медных провода, освобожденные от креплений, змеями соскользнули вниз. Мы быстро добрались до другой стороны улицы и повторили операцию. Затем подобрали провода, смотали их в бухту. Гнатка спустился вниз, тяжело дыша, с ободранными до крови руками и коленями, но с гордой улыбкой на лице. «Вот так-то», — сказал он, вытирая пот со лба. «Знай наших, мы спрятали драгоценную добычу, обмотав ее вокруг пояса и, стараясь не шуметь, поспешили домой. В эту ночь мы были не просто мальчишками, мы были настоящими диверсантами, добывшими провода для адской машинки, которая должна была остановить вражеский бронепоезд. И это чувство опасной причастности к большим, взрослым делам пьянило и пугало одновременно. Итак, у нас был телефонный аппарат, наш будущий электрогенератор и моток медного телеграфного провода, добытый с таким риском. Оставалось самое главное – проверить, сможем ли мы с помощью этого нехитрого оборудования получить достаточно мощную искру, чтобы воспламенить пороховой заряд детонатора. Динамит, по словам Свиридова, должен был прибыть со дня на день, и к этому моменту наша адская машинка должна была быть в полной готовности. На следующее утро мы собрались в сарае Свиридова. Здесь было относительно безопасно, и можно было работать, не привлекая лишнего внимания. Иван Евграфович принес телефонный аппарат, я размотал провод. Костик и Гнатка наблюдали за нашими приготовлениями с напряженным любопытством. «Ну что, Ленька, давай пробовать», — сказал Свиридов, прикручивая концы провода к клеммам телефонного аппарата. «На другом конце провода надо бы что-то вроде искрового промежутка сделать, два гвоздика в дощечку вбить, чтобы между ними зазор был маленький, чтобы искра проскочила». Я быстро нашел дощечку и пару ржавых гвоздей, сделал, как он сказал. Теперь оставалось только покрутить ручку индуктора. «А ну-ка, Костик, покрути», — попросил я. «Да посильнее». Костик с азартом взялся за ручку. Индуктор явно работал, но никакой искры между гвоздиками не появилось. Мы пробовали снова и снова, меняли зазор между гвоздями, крутили ручку быстрее, медленнее, безрезультатно. Лишь изредка проскакивала какая-то крошечная, едва заметная искорка, но было ясно, что такой слабой искрой порох не поджечь. «Тьфу ты, Пропасть, сплюнул Свиридов с досадой. Не тянет, видать, машинка-то слабая. Что ж теперь делать? Глава 25. Мы все приуныли. План, казавшийся таким реальным, рушился на глазах. Лицо Свиридова приняло укоризненное выражение, причем корил он, судя по всему, не меня, пацана, а себя, за то, что позволил себя увлечь этой электрической химерой. Похоже, идея была дохлой с самого начала, ведь мощность генератора телефонного аппарата действительно невелика, она рассчитана лишь на то, чтобы подать сигнал на станцию, а для воспламенения пороха нужен короткий, но довольно мощный разряд. Но ведь есть же электрозапалы, причем срабатывающие от источника совсем небольшой мощности. В моем времени сколько диверсий было совершено с помощью телефонного аппарата или батарейки. Что же не так? И тут в моей голове, словно вспышка, мелькнуло слово из далекого прошлого, из институтского курса физики. Конденсатор. Устройство для накопления электрического заряда. Если подключить эту штуку параллельно индуктору, он сможет накопить заряд, а потом разрядиться мощной искрой через наш примитивный электрозапал. «Иван Евграфович», — сказал я, стараясь скрыть волнение, — «кажется, я знаю, что делать. Нам нужен конденсатор. Лейденская банка, так сказать. Конденсатор?» Свиридов удивленно посмотрел на меня. «Это еще что за зверь такой?» Я попытался на пальцах объяснить ему принцип действия. Свиридов слушал внимательно, хмуря брови, потом кивнул. «Понятно. Накопитель, значит, как плотина на реке, сначала воду собирает, а потом разом сбрасывает. А из чего его сделать-то, этот твой конденсатор?» Вот это был вопрос. В учебниках физики лейденские банки делали из стеклянных сосудов, обклеенных с двух сторон станиолем, оловянной фольгой. Но где взять станиоль в нашем разоренном городке? Так, а где вообще берут фольгу? На что она идет больше всего? В памяти всплыла разгромленная лавка бакалейщика Эрлиха. Там ведь наверняка были импортные товары, чай в коробках, обернутых фольгой, или шоколад. Да, шоколад, швейцарский, в красивых обертках, с фольгой внутри. Лавка Эрлиха, воскликнул я, та, что григорьевцы разгромили. Помните, мы еще детей его спасали, Наума и Дору, у него наверняка были какие-то товары в фольге. Идея показалась всем стоящей. Лавка Эрлиха стояла заколоченная, пустая. Конечно, товара там уже не было, что не разграбили григорьевцы во время погрома, то потом растащили все, кому не лень, причем, главным образом, предприимчивые соседи. А может и сами Гинзбурги, приютившие детей Эрлиха, забрали остатки товара на сохранение, но попробовать стоило. И вот мы втроем, я, Костик и Гнатка, отправились к разгромленной лавке. Дверь оказалась заколочена досками, окна выбиты. Мы пробрались внутрь через задний двор. Внутри царило запустение. Перевернутые прилавки, разбитые банки, рассыпанные по полу остатки каких-то круп, перемешанные с мусором и пылью. Пахло плесенью, мышами и запустением. Мы начали методично обыскивать все углы, заглядывать под прилавки, в пустые ящики. Ничего. Казалось, что здесь не осталось ничего ценного, даже обрывков бумаги. Но вдруг Гнатка, который полез в подвал, крикнул: «Эй, сюда! Кажется, что-то есть». Мы спустились за ним. В углу подвала, заваленные каким-то хламом, стояли несколько пустых картонных коробок, а в них мы нашли то, что искали. Несколько десятков пустых оберток от шоколада Нестле, яркие, хоть и изрядно припорошенные пылью, с пасторальными картинками альпийских коров. А рядом по всему полу валялись комки серебристой оловянной фольги. Видимо, погромщики или мародеры сожрали шоколад прямо здесь, в подвале, а пустые обертки просто выбросили. Вот она, наша удача. Мы собрали все до единой обертки, бережно разглаживая мятые листочки фольги. Набралось ее не так уж много, но на небольшую лейденскую банку должно было хватить. Вернувшись в сарай Свиридова, мы принялись за дело. Коська припер чистую стеклянную банку из-под какой-то микстуры. Мы аккуратно обклеили ее изнутри и снаружи листочками фольги, оставляя небольшой зазор у горлышка. Внутрь банки опустили металлический стержень, который касался внутренней обкладки, а снаружи к фольге прикрепили провод. И, вуаля, наша самодельная лейденская банка была готова. Теперь предстояло самое главное – испытание. Мы снова подключили провода от телефонного аппарата, только теперь в схему был включен наш самодельный конденсатор. Свиридов замер, наблюдая. Костик снова взялся за ручку индуктора. «Крути!» – скомандовал я. Индуктор загудел. Коська крутил все быстрее и быстрее, и вдруг между гвоздиками на нашей дощечке проскочила яркая, синеватая искра, гораздо мощнее тех, что мы видели раньше. Раздался короткий злой щелчок, в воздухе запахло озоном, будто перед грозой. «Есть!» — выдохнул Свиридов. «Получилось!» Мы повторили эксперимент несколько раз. Каждый раз, когда Костик раскручивал индуктор, наша самодельная лейденская банка накапливала заряд, а потом разряжалась мощной, уверенной искрой. Теперь нужно было проверить, сможет ли эта искра поджечь порох. Свиридов достал из барабана своего нагана один патрон, перекусил кусачками гильзу, высыпал на стол щепотку темно-бурого пороха, осторожно насыпал его между гвоздиками. «Давай!» — снова скомандовал я Костику. Он крутанул ручку. Вспышка. Порох мгновенно вспыхнул ярким, оранжевым пламенем, оставив после себя едкий запах пероксилиновой гари. «Ура!» — закричал Костик, подпрыгивая от радости. «Получилось!» Гнатка хлопнул меня по плечу. Свиридов молча смотрел на почерневшую дощечку, потом перевел взгляд на меня. В его глазах было удивление и да, уважение. «Ну, Ленька, голова у тебя инженерная, наконец», — произнес он, — «из дерьма конфетку можешь сделать. Теперь у нас есть все, что нужно. Осталось дождаться динамита, и тогда мы покажем деникинским гадам, где раки зимуют». Казалось, все складывается как нельзя лучше. Телефонный аппарат есть, провода есть, взрыватель работает. Оставалось только дождаться динамита, который, по словам Свиридова, должен был прибыть с курьером от красных, и можно было приступать к осуществлению нашего дерзкого плана по подрыву бронепоезда. Мы уже мысленно представляли себе, как стальной монстр летит под откос, и это придавало нам силы и уверенности. Но ожидание затягивалось. Прошло 3 дня, потом 4, а обещанного груза все не было. Свиридов заметно нервничал, на наши расспросы отвечал уклончиво, но было видно, что что-то идет не так. Мне самому с трудом удавалось сохранять обычное поведение, когда ходил в гимназию, хотя уроки хоть немного отвлекали от гнетущего чувства тревожного ожидания. А тем временем на заводе работа кипела. Строительство бронепоезда подходило к концу. Уже закончили бронированные корпуса, установили орудия, наладили паровую машину. По цеху поползли слухи, что Дроздовец вот-вот выпустит на ходовые испытания, а потом, сразу на фронт. Тем более, что проходил он теперь совсем близко от нас. Но время шло, а динамита все не было. И вот однажды вечером я застал Свиридова совсем мрачным. «Плохи дела, Ленька», — сказал он глухо, сворачивая неизменную козью ногу. «Очень плохи. Что случилось, Иван Евграфович?» — спросил я, чувствуя, как все холодеет внутри. «С динамитом беда, и как это ты, Ленька, угадал?» Горько усмехнулся Свиридов. «Нема динамита. Схватили нашего курьера. Случайно раскрыли. Казаки остановили поезд, не досматривать, а просто ограбить. Ну, вырвали из рук у него мешок, а там, ну и все. Прямо там, у вагона, и расстреляли. Так что, братец, положение наше, хуже губернаторского. Взрывчатки не будет». Я в этот момент чувствовал себя, будто мне на морозе плеснули в морду ушат холодной воды. Не будет динамита. Все наши планы, все наши надежды, все рухнуло. Бронепоезд уйдет на фронт, и мы ничего не сможем сделать. А я-то уже мысленно дырку для ордена себе крутил. Свиридов, обычно такой сдержанный и уверенный, выглядел подавленным. «Не знаю, Ленька, не знаю, что теперь делать. Голыми руками этот бронепоезд не остановишь. А времени нет, скоро его угоняют. Так что другого шанса у нас, похоже, не будет». Ночью я долго не мог уснуть. Ворочился на своей жесткой лежанке, снова и снова прокручивая в голове события последних дней. Провал с динамитом, скорая отправка бронепоезда, бессилие что-либо изменить. Черт побери, как обидно. Заснул я уже под утро. Мне снились взрывы. Мощные, выбрасывающие к небу высокие столбы черной курской земли взрывы хаймарсов. Дробные, мелкие взрывы кассет. Раскатистые взрывы 6-дюймовых снарядов. И вдруг, сквозь дрему, перед моими глазами всплыла картина того дня, когда я едва не погиб на заводе во время обстрела. Яркая вспышка, грохот, летящие комья земли, и тот самый неразорвавшийся снаряд, что со свистом воткнулся в землю в нескольких шагах от меня. Сон как рукой сняло. Я резко сел на лежанке, сердце бешено колотилось. Снаряд, неразорвавшийся артиллерийский снаряд, в нем же должен быть тротил, или какое-то другое взрывчатое вещество. Если его найти, если суметь его разобрать. Это же готовая взрывчатка, и ее там должно быть немало. Эта мысль была такой неожиданной, что я сначала даже не поверил в нее. Но чем больше я думал, тем яснее понимал, это отличный вариант. И, возможно, последний шанс спасти дело. Рано утром, едва забрезжил рассвет, я уже был у Свиридова. Он еще спал, но я разбудил его, немилосердно колотя в дребезжащее окно. «Иван Евграфович, Иван Евграфович, проснитесь, кажется, я придумал». Свиридов недовольно открыл глаза, но, увидев мое возбужденное лицо, понял, что дело серьезное. «Ты что, Ленька, гомонишь, як скаженный, что ты опять удумал?» «Снаряд», — выпалил я. «Когда белые Каменское брали, я на заводе был, они его обстреливали, и вот прям рядом со мною снаряд упал, и не разорвался, 6-дюймовый. «Да ну», — изумленно протянул Свиридов, протирая глаза, — «повезло тебе тогда, такой жахнет, и кишки вон, да к бесу кишки». Рассердился я непонятливости старого подпольщика. «В нем же взрывчатка должна быть, тротил. Если его найти, этот снаряд, из него же можно вытопить взрывчатку. Это же готовый заряд, и не маленький». Свиридов смотрел на меня сначала с недоумением, потом в глазах его появился интерес, а затем и азарт. «Снаряд не разорвавшийся. А ведь это мысль, Ленька. Это очень даже мысль. Только где его теперь искать? Столько времени прошло. Да и опасно это, с неразорвавшимся снарядом возиться. Рванет, и костей не соберешь. Найти можно, Иван Евграфович», — сказал я уверенно. «Я то место на всю жизнь запомнил. А насчет опасности, так нам ли ее бояться? Главное, взрывчатка будет. И тогда наш план, он снова может сработать». Свиридов встал, прошелся по комнате. «Хорошо, Ленька», — сказал он наконец. «Давай попробуем. Если найдем этот твой снаряд, и если в нем действительно есть тротил, то мы еще повоюем. Только бы не взорвался он в руках». Надежда, почти угасшая вчера, снова вспыхнула в наших сердцах. Идея с неразорвавшимся снарядом захватила нас целиком. Это был рискованный, почти безумный шанс, но он был единственным. Динамита от красных больше ждать не приходилось, а бронепоезд вот-вот должен был уйти на фронт. Главная проблема заключалась в том, как попасть на завод и откопать снаряд. После диверсии на заводе и гибели диверсантов охрана была усилена, и на территорию просто так было не проникнуть. Мой старый пропуск на обеденное время уже не действовал. Мы сидели в сарае Свиридова, ломая головы, и тут Гнатка, который в последнее время часто околачивался возле завода, пытаясь подработать или просто из любопытства, сказал: «А чего там сложного-то, на завод попасть? Охрана, конечно, стоит у ворот, да по периметру ходит, но в заборе дыр, как в решете, мужики металлолом таскают через них по ночам, никто и не видит». «Дыры в заборе?» — оживился я. «А где именно? Сможешь показать?» «Да легко», — с видом знатока пожал плечами Игнат. «Там, со стороны старых заброшенных складов, что к реке выходит, приотличная дыра есть, целая секция забора почти вывалена. И еще одна, у дальней свалки, где раньше шлак с доменных печей сбрасывали. Туда и патрули-то редко заглядывают, место гиблое». Это была зацепка, настоящая, реальная зацепка. Если есть дыры, через которые таскают металлолом, значит, через них можно и проникнуть, и вынести то, что нам нужно. Но в одиночку я, конечно же, 6-дюймовый снаряд бы не упер. Он мало того, что весит, как чугунный мост, да еще и очень неудобной формы. Поэтому мне крайне нужен был помощник на самом заводе, кто-то, кто помог бы его откопать. И такой человек был. Поздним вечером, когда город уже затих, мы втроем, я, Свиридов и Гнатка, отправились к заводскому забору. С собой мы прихватили пару крепких лопат и два кайла, добытые хозяйственным Свиридовым у кого-то из своих знакомых. Игнат не обманул, дыра в заборе со стороны старых складов была действительно внушительной. Несколько досок были выломаны, и через образовавшийся лаз вполне мог пролезть не только мальчишка, но и взрослый мужчина. Я осторожно просунул голову в проем, огляделся. Темно, тихо, только ветер шелестит в кустах. Тихонько свистнул условным сигналом, два коротких, один длинный. И тут же с другой стороны забора из темноты донесся ответный, чуть приглушенный свист. «Петр, мы с Гнаткой и Свиридовым быстро пролезли через дыру на территорию завода. Рабочий подпольщик встретил нас у самого лаза. Он вышел сегодня в ночную смену и мог подсобить со снарядом. Ну, здорово, орлы», — прошептал он, крепко пожимая мне руку. «Готовы к подвигам?» «Готовы, чего бы нет», — Также шепотом ответил я, только вот поискать придется, где точно тот снаряд упал. Что, не помнишь? Разочарованно протянул Гнатка. Да помню, помню. Раздраженно откликнулся я. Помирать буду, и то вспомню, как он рядом жахнул. Только место придется поискать. Столько времени прошло, я сразу-то не сориентируюсь. Да уж, жестко усмехнулся Петр, такое не забывается. Ну, хватит трепаться. Пойдем уже, только, чур, тихо, как мыши. Охрана тут хоть и дремлет по ночам, но всяко может обернуться. Мы крались по темной, пустынной территории завода, стараясь держаться в тени строений, обходя освещенные участки. Гул работающих где-то в глубине цехов механизмов и шипение пары немного заглушали наши шаги. Петр вел нас уверенно, хорошо зная все закоулки. Наконец, мы добрались до того самого места между прокатным и кузнечным цехами, где когда-то, во время белогвардейского обстрела, прямо передо мною со свистом воткнулся в землю неразорвавшийся снаряд. Пришлось походить по территории, вспоминая, где именно я стоял, и как было дело. С тех пор прошло полгода, так что неудивительно, что обнаружил наш страшный гостинец не я, а Петр. «Вот здесь он, родимый», — сказал он, указывая на холмик взрытой земли. «Неглубоко должен лежать. Ну, за работу». Место падения снаряда заросло бурьяном, но было еще заметно. Сверху его присыпало тонким слоем недавнего декабрьского снега. «Так, хлопцы», — произнес Иван Евграфович, демонстративно поплевав на ладони, «ну-ка, отойдите в сторонку. Мы с Петра на свете пожили, а вам к небесному царю рано. Лучше на стреме постойте, у вас это добре выходит». Мы с Гнаткой послушно разошлись по углам цеха, следить, не завернет ли сюда случайный мародер или, не дай бог, охранник, а взрослые принялись разрыхлять слежавшуюся, подмерзшую землю. Работа оказалась тяжелой, но через четверть часа упорного труда лопатами Свиридов и Петр извлекли-таки на свет Божий продолговатый, покрытый ржавчиной и замерзшей грязью металлический цилиндр с тупым носом и медными ведущими поясками. Снаряд, он был на месте. «Вот он, красавец», – прошептал Михалыч, с удовлетворением оглядывая нашу добычу. «Теперь надо его отсюда как-то утащить. Аккуратно». Свиридов выдернул из-под тулупа дерюжный мешок, аккуратно засунув в него снаряд. Они с Петром взялись за мешок с двух сторон и осторожно, очень плавно понесли его обратно к дыре в заборе. Лишь тусклый свет луны, едва пробивавшийся через облака, освещал нам дорогу. Гнатка пошел впереди, предупреждая взрослых об опасности. «Тут осторожнее, дяденьки, тут яко не есть воронка, а тут рельсы лежат, снегом запорошены». Добравшись до забора, мы с трудом протащили тяжелый снаряд через узкий лаз и оказались на свободе. На прощание Петр пожал нам руки. Ему надо было идти работать. «Ну, бывайте, хлопцы, дальше уж без меня, и поосторожнее с этой штуковиной, не дай бог». «Спасибо, дядя Петя», — поблагодарил я его от всей души. «Ничего, не взорвемся. Ну-ка, подсобите, ребята», — попросил нас Свиридов. Мы помогли ему закинуть мешок со снарядом на плечо, и он, крякнув от натуги, понес его на себе. Мы с Гнаткой семенили рядом, готовые в любой момент прийти на помощь или предупредить об опасности. Путь до плавней, до нашего старого шалаша, показался мне на этот раз длинным, как никогда. Каждый редкий прохожий, каждый скрип калитки заставлял сердце замирать. Свиридов несколько раз останавливался передохнуть, и мы вновь помогали ему закинуть мешок за спину. Но все обошлось. Мы благополучно добрались до шалаша, и Свиридов осторожно опустил мешок с опасным грузом на землю, рядом с нашим трофейным телефонным аппаратом и мотком проводов. «Ну вот, Ленька», — сказал он, вытирая пот со лба и тяжело дыша, «теперь у нас, кажется, есть все, что нужно, чтобы угостить этих дроздовцев по-настоящему. Осталось только извлечь начинку из этого гостинца. А это, я тебе скажу, дело будет поопаснее, чем провода со столбов тырить». Он посмотрел на ржавый, покрытый замерзшей грязью снаряд, потом на меня. В его глазах не было страха, только твердая решимость. Глава 26. Операция по извлечению взрывчатки из снаряда была назначена на следующую ночь. Днем Свиридов раздобыл железное ведро, несколько пустых консервных банок и моток толстой проволоки. Я же приготовил дрова и растопку. Местом для опасной процедуры выбрали глухой уголок плавней, подальше от случайных глаз. Отец на мои вечерние отлучки смотрел косо, но из-за того, что был вымотан до предела работами на заводе, сил на мое воспитание у него не было. Мать переживала, но Вера с Яшей занимали все ее время, так что на меня не то чтобы махнули рукой, но и сильно не дергали. История с получением охранной грамоты при белых доказала, что я могу быть самостоятельным и решать проблемы. Когда на город опустилась густая, темная декабрьская ночь, мы приступили. Костер развели небольшой, чтобы не привлекать внимания, но достаточно жаркий. Снаряд Свиридов предварительно осторожно вскрыл, открутив донный взрыватель. Теперь перед нами стояла задача выплавить из металлической оболочки сам тротил. Процесс был нервным и опасным. Тротил, или тол, как его еще называют, плавится при относительно невысокой температуре, но работать с ним нужно было предельно осторожно. Малейшая неосторожность, и все могло закончиться трагедией. Мы установили ведро на импровизированный таган из камней, насыпали на дно немного песка, чтобы избежать прямого контакта металла с огнем и обеспечить равномерный прогрев. Потом Свиридов опустил снаряд в ведро, дожидаясь, когда его содержимое размягчится. Вскоре над плавнями стал растекаться едкий, неприятный запах плавящегося тротила. Мы сидели у костра, напряженно наблюдая, как желтоватая масса медленно тает, превращаясь в густую, темную жидкость. Когда весь тротил расплавился, мы втроем сняли ведро с огня и, наклоняя снаряд вместе с ведром, стали разливать горячую, жидкую взрывчатку по консервным банкам. Остывая на декабрьском ветру, она снова застывала, превращаясь в плотные, тяжелые шашки. «Ну вот, Ленька», — сказал Свиридов, вытирая пот со лба, когда последняя банка была заполнена. «Теперь у нас есть чем угостить этих дроздовцев. Заряда хватит, чтобы не только паровоз, но и пару платформ в воздух поднять». Радость от успеха, однако, была недолгой. Когда мы начали обсуждать, как именно будем подрывать этот заряд с помощью нашей адской машинки из телефонного аппарата и лейдинской банки, выяснилась неприятная деталь. «Понимаешь, Ленька», — сказал Свиридов, почесывая в затылке, «тротил этот он просто так от искры не взорвется. Эта взрывчатка инертная, ей нужен сильный начальный импульс. Ну, то есть нужен капсюль-детонатор, начиненный чем-то более чувствительным, например, гремучей ртутью. А у нас такого нет. Я похолодел. Значит, все наши усилия были напрасны? Наша мощная искра не сможет поджечь тротил, а порох?» — спросил я с надеждой. «Если пороховым зарядом сработать, как детонатором?» «Порохом, да», — кивнул Свиридов. «Если его будет достаточно много, и он будет плотно упакован, то от его взрыва может сдетонировать и тротил. Но нужен хороший пороховой заряд, плотно утрамбованный в прочную замкнутую оболочку». Стали чесать репы, придумывая, чтобы такое соорудить. И тут я вспомнил про еще один свой трофей. Маленькую, плоскую металлическую фляжку, которую я снял с убитого мною сотника Григорьевца. Она так и валялась у меня в тайнике, без дела. Фляжка была прочная, герметично закрывалась. По крайней мере, горилка сотника плескалась там в целости и сохранности. А если набить ее порохом? «Иван Евграфович», — сказал я, — «кажется, я знаю, что нам нужно. У меня есть фляжка, металлическая, плоская. Если ее набить порохом, получится хороший заряд. А поджечь порох наша искра сможет, мы же проверяли». Свиридов задумался. «Фляжка, железная, то, что надо. Да, это сойдет за детонатор. Только где взять столько пороха, чтобы набить ее до отказа?» Этот вопрос тоже нашел свое решение. Свиридов принес на следующую ночь целый мешок винтовочных патронов, несколько сотен штук. «Вот», — сказал он, — «подпольщики помогли, пули нам ни к чему, а вот порох из гильз, самое то». И мы принялись за кропотливую работу. Сидя при свете сальной свечи, мы с Костиком, Гнаткой и Свиридовым несколько часов подряд выкручивали пули из патронов и аккуратно высыпали бурый, зернистый порох в мою трофейную фляжку. Работа была нудной, но мы трудились с усердием, понимая важность момента. К утру фляжка была набита доверху. Наш самодельный детонатор был готов, теперь оставалось выбрать место для диверсии. Мы долго изучали окрестности Каменского, и, наконец, наш выбор пал на участок железнодорожного пути в нескольких верстах от города, где линия делала крутой поворот, проходя прямо по кромке крутого берега Днепра. Если пустить поезд под откос здесь, он наверняка перевернется и улетит, возможно, до самых плавней, а то и до воды. Несомненно, ущерб будет чудовищен, и этот бронепоезд выйдет из игры до самого конца войны. А в том, что конец ее близок, мы не сомневались. Морозными зимними ночами до Каменского уже доносился грохот артиллерийской канонады. Красные наступали стремительно. Я, привыкший на СВО совсем к другим темпам, мог только позавидовать им. Следующей ночью мы втроем, я, Свиридов и Петр Остапенко, отправились на место. С собой несли лопаты, банки с тротилом, наш самодельный детонатор, телефонный аппарат, лейденскую банку и моток провода. Работа была тяжелой и опасной. Нужно было незаметно подобраться к насыпи, выкопать яму под рельсом, заложить туда заряд и детонатор, а потом также незаметно протянуть провода к укрытию, откуда можно было бы произвести взрыв. Мы трудились в полной темноте, опасаясь каждого шороха. Луна, к счастью, опять скрылась за тучи. «Не бывает тут разъездов?» — спросил Остапенко у Свиридова, упрямо махавшего киркой. «Да бис его знает». Тяжело дыша, откликнулся он. «Если что, тикайте в плавне», — посоветовал я. Вдруг впереди раздался гулый свисток паровоза. «Бежим!» — закричал Свиридов, и мы бросились с косогора, укрываясь за кустарником. Электрический прожектор разрезал тьму, и мимо нас прогрохотал по рельсам курьерский поезд. «Тьфу!» — напугал. Выругался Свиридов, с трудом поднимаясь с припорошенной снегом земли. Когда заряд был заложен, встал вопрос о маскировке провода. Черный изолированный провод был хорошо заметен на фоне светлой щебенки насыпи и покрытой инеем сухой травы. «Закопать его надо», — прошептал Остапенко. «Хотя бы не глубоко». «Да где ж тут копать, в щебенке-то?» — возразил Свиридов. «Да и времени нет, уж скоро рассвет». Мы уже начали отчаиваться, как вдруг с неба посыпались первые редкие снежинки. Снег. В конце декабря в этих южных краях снег был редкостью, а сейчас он показался нам настоящим чудом. Сначала это была мелкая пороша, потом снег повалил гуще, крупными, мохнатыми хлопьями. Через час вся земля, включая нашу железнодорожную насыпь и протянутый по ней провод, была укрыта тонким, но плотным белым покрывалом. «Ну, Ленька, ты точно в рубашке родился», — прошептал Свиридов, глядя на заснеженную землю. «Сама природа тебе помогает. Теперь наш провод никто не заметит». Мы отошли на безопасное расстояние, в небольшой лесок у подножия насыпи, где и решили устроить наблюдательный пункт и место для подрыва. Подключили провода к телефонному аппарату и лейденской банке. Все было готово. Оставалось только ждать. Ждать, когда по этому пути пойдет бронепоезд, и надеяться, что наш план сработает. Заряд был заложен, провода замаскированы снегом, наша адская машинка стояла наготове в укрытии. Мы ждали, но бронепоезд «Дроздовец» все не шел. Вместо этого из города стали доноситься все более тревожные слухи, а потом и далекий гул артиллерийской канонады. Красные наступали. Линия фронта стремительно приближалась к Каменскому. Через пару дней стало ясно. «Дроздовец» на фронт, ни под Царицын, ни под Конотоп, уже не пойдет. Его назначили для обороны нашей территории, спешно перегнали на железнодорожную станцию Каменского и поставили на запасной путь, откуда его тяжелые орудия могли вести огонь по наступающим частям Красной армии, подпирая оборону белых. Похоже, наш план с подрывом на перегоне рухнул. Мы снова собрались в сарае Свиридова, мрачные и подавленные. «Что ж теперь делать, Иван Евграфович?» — спросил я. «Заряд там, под насыпью, так и лежит, а поезд здесь, на станции. Не достать его теперь». «Да уж», — вздохнул Свиридов, — «опоздали мы. Теперь он тут как крепость на колесах, будет огрызаться до последнего. А потом, если белые отступать начнут, либо с собой его утащат, либо взорвут сами, чтобы нам не достался». Повисло уныние. «Вот если бы их вызвали куда-нибудь под Екатеринослав, хотя бы», — мечтательно произнес Петр, — «вот мы бы их и подловили». «Ну это да, но вызовут их или нет, неизвестно. Да и когда, что нам, в засаде, все время сидеть, что ли, замерзнем». Тут мне в голову пришла блестящая мысль. «А что если их обмануть? Как это? Ну, если бы кто-то позвонил в штаб белых в Каменском, сказал бы, что из Екатеринослава, что требуется срочная помощь бронепоезда. Ну, они бы и поехали прямо на нашу мину». «Да кто позвонит-то?» — не понял Свиридов. «Мы и позвоним. Можно врезаться в телефонные провода, да позвонить самим», — пояснил я. Идея была настолько простой и одновременно настолько дерзкой, что все на мгновение опешили. Вызвать вражеский бронепоезд по телефону, под ложным предлогом. Для этого времени мысль показалась необычайной и свежей. Однако Свиридов, мрачно почесав небритый, покрытый седой щетиной подбородок, покачал головой. «Мысль хорошая, но, Ленька, в этот раз не выйдет у тебя кролика из шляпы вынуть, фокусник ты наш». «Почему это?» — не понял я. «Так вот посмотри на провода-то эти, видишь, сколько их, и какой резать, и по какому звонить». Тут только я понял, что он имел в виду. На столбах, поддерживавших телефонные и телеграфные линии в Каменском, этих самых проводов висело по 25-30 штук. Действительно, в какой именно надо врезаться? Будь у нас время попробовать прослушать переговоры по каждому проводу, возможно, мы бы нащупали те, по которым осуществляются звонки в штабы деникинских войск, защищающих Каменское. Но времени на это не было, все молчали, перспектива была безрадостной. Выручил Гнатка, который до этого сидел нахохлившись, как воробей, а тут вдруг спросил: «А помните, Костик говорил про отца Лиды, что он телефонистом на станции работает?» Мы удивленно посмотрели на него. «Причем тут отец Лиды?» «Ну, говорил», подтвердил Костик, «только не телефонистом, на связи там барышни сидят, а техником». «А что, а то», продолжал Гнатка, и в глазах его мелькнул знакомый хитрый огонек, «что если с его помощью позвонить куда следует, ну, в штаб ихний белый, и сказать, что Дроздовец этот он срочно нужен где-нибудь в другом месте, ну, там, в Екатеринославе, например, он-то, раз техник, наверняка все линии знает, и как в штаб ихний позвонить, тоже, а ведь это мысль». Первым опомнился Свиридов. «Если удастся убедить их, что приказ настоящий, непременно вышлют бронепоезд. Они же сейчас в панике, наши наступают, им мост через Днепр у Екатеринослава страсть как надо удержать, а связь может барахлить, могут и поверить». «Ленька», он повернулся ко мне, «ты с отцом Лиды знаешься, чем он дышит?» «За большевиков, аль как?» «Насколько я понимал, с отцом Лиды я был в никаких отношениях, но та история, когда их ограбили казаки, и мать Лиды прибегала к моей жаловаться, прекрасно сохранилась в моей памяти. Тогда, насколько я помню, Николай Валерьянович еще и отхватил Тумаков по личности. Не знаю, как он, а я бы на его месте такое свинство запомнил бы и не отказался бы отомстить. Думаю, поговорить стоит», наконец произнес я, чувствуя, как снова начинает колотиться сердце. «А если не согласиться, есть чем надавить». Следующим утром все проснулись от звуков канонады. Далеко, где-то в районе станции, взорвались первые снаряды красных. «А ну-ка, все в подпол», нетерпящим возражений тоном приказал отец. Мы просидели под обстрелом 2 дня. Началась жаркая пора. Каменское, опоясанное окопами и опутанное паутиной колючих заграждений, просыпалось и засыпало под оханье орудия и клёкот ружейной перестрелки. Лишь глубокой ночью становилось тихо. Изредка срывали тишину испуганные залпы. Это искали во тьме друг друга секреты. А на заре на станции у бронепоезда «Дроздовец» начинали копошиться люди. Его мощные, 42-х линейные орудия с грохотом изрыгали смерть, посылая за Днепр снаряд за снарядом. На высоченной водокачке возле станции примостились на настланных досках деникинский офицер и телефонист. Отсюда они управляли артиллерийской стрельбой. В цейсе артиллерийских наводчиков прекрасно было видно движение красных частей. Вот на днепровский запорошенный снегом лед высыпали пехотные цепи в долгополых серых шинелях. Несколько раз красные бросались в атаку, пытаясь захватить городок, но деникинцы хорошо укрепились на подступах, окопались. Раз за разом вскипали ураганным огнем окопы, все кругом наполнялось сумасшедшим стрекотом выстрелов. Бронепоезд белых служил центром, становым хребтом их обороны. Красные то и дело пытались нащупать его огнем своих батарей, но Дроздовец, маневрируя по путям возле станции, всегда благополучно избегал попаданий. И, залитые свинцовым ливнем, не выдерживая нечеловеческого напряжения, цепи большевиков отходили назад, оставляя на льду неподвижные тела. На третий день, когда обстрел чуть утих, я отпросился наверх до ветру и не вернулся. Опрометью добежав до Свиридова, узнал последние новости. Оказалось, еще 20 декабря войска 14-ти краткой армии под командованием командарма Уборевича взяли Кременчуг, а теперь вышли на берег Днепра. Осталось подождать, когда Днепр, по которому уже шла ледяная шуга, покроет прочный лед. И вот, после особенно морозного утра части 45 стрелковой дивизии начали наступление на наш городок. Так и будет бодание это, покуда бронепоезд этот паскудный не подстрелит, пожаловался Свиридов. Надо его как-нибудь вызвать в другое место, как ты предлагал. Я сейчас соберу своих хлопцев и пойдем к Николаю. Выбрав момент, когда на улице стало потише, Свиридов отправился собирать на дело оставшихся в живых подпольщиков. Явились Петр Остапенко и еще 2 незнакомых мне рабочих. У всех при себе были револьверы. Когда сбор был завершен, мы все отправились к дому Лиды. Без ее отца, без его знания и доступа к телефонной станции, наш план был неосуществим. Дверь нам открыла мама Лиды, Елена Петровна, немало удивленная столь позднему визиту. «Ленька, что-то случилось. Елена Петровна, нам бы с Николаем твоим переговорить», — отодвигая меня в сторону, протиснулся вперед Свиридов. «Дело у нас до него есть важное». Женщина нахмурилась, но пустила внутрь, проведя в небольшую, чисто прибранную комнату. Николай Валерьевич сидел за столом под висячей керосиновой лампой и что-то чинил. Это был еще молодо выглядевший, хоть уже тронутый сединой на висках мужчина, сухопарый, с тонкими, интеллигентными чертами лица и внимательными глазами за стеклами круглых очков в роговой оправе. Подняв голову на вошедших, он произнес: «А, Иван Евграфович, здравствуй. Леонид, проходи, садись. Чем обязан?» Я сел на краешек табурета, чувствуя себя немного неловко. Предстоял трудный разговор. «Николай», — начал Свиридов, явно стараясь выглядеть как можно убедительнее, — «дело у нас к тебе, такое деликатное и опасное, но очень важное для революции». Николай Валерьянович, помрачнев, отложил инструменты, посмотрел на Свиридова внимательным взором. «Слушаю, что за дело?» Понизив голос, Свиридов рассказал наш план, как вызвать бронепоезд Дроздовец из Каменского под ложным предлогом, отправив его прямо на заложенную нами взрывчатку. Николай Валерьянович слушал его молча, не перебивая, только пальцы его нервно теребили очки. Когда Свиридов закончил, он долго молчал, глядя в одну точку. «Да, Иван Евграфович», — протянул он наконец, — «дело ты задумал серьезное и опасное, как ты правильно сказал, очень опасное. Понятное дело, Николай, так времена-то какие стоят, но другого выхода-то нет. Этот бронепоезд, пока на станции стоит, красные в город не войдут, так и будут обстреливать из-за Днепра. А ежели, к примеру, мы его под откос пустим, поможем, значит, нашим, то есть, красным быстрее победить, так и скорее тихо станет». Николай Валерьянович тяжело покачал головой. «Красным белым», — он устало махнул рукой, — «все они хороши. Одни грабят, другие расстреливают. Порядка ни при тех, ни при других нет. Вон, казаки эти», — лицо его исказилось от неприятного воспоминания, — «когда город взяли, так и к нам в дом вломились. Патефон забрали, новый почти, и машинку швейную. Сказали, для нужд армии. Какие уж там нужды. Просто грабеж, и управы на них никакой. Я видел, что обида на белых в нем сильна. Это давало нам некоторую надежду. Вот видите», — подхватил я, — «они же не остановятся. Сегодня патефон, завтра последние отберут. А если мы этот бронепоезд того, то им это будет хороший урок. И, может, они поскорее отсюда уберутся». «Уберутся одни, придут другие», — вздохнул он. «Война эта, кажется, никогда не кончится. А что ты от меня хочешь, Иван? Я человек маленький, от политики далекий. Чем я могу помочь в таком деле? Вы же на телефонной станции работаете, Николай Валерьянович», — сказал я прямо. «Вы знаете все линии, все коммутаторы. Нам нужно позвонить в штаб белых от имени кого-то из ихнего начальства и передать приказ срочно отправить Дроздовец в Екатеринослав. Будто бы там прорыв, и он нужен для обороны. Вы смогли бы устроить такой звонок, или хотя бы подсказать, по какой линии это лучше сделать, чтобы не вызвало подозрений?» Отец Лиды замолчал, нервно потирая переносицу. Я видел, как в нем борются страх и желание отомстить за обиду, помочь общему делу. «Это очень опасно, Леонид», — сказал он наконец. «Если узнают, меня же к стенке поставят. А у меня дети, жена. Нет, я не могу так рисковать семьей». «Я понимаю», — сочувственно произнес я, — «но подумайте, если все получится, это будет большая помощь, и никто не узнает, кто звонил. Мы все сделаем так, чтобы на вас тень не упала. А если не получится, если они что-то заподозрят, начнут проверять. Не должны», — я постарался говорить как можно увереннее. «Сейчас у них паника, суматоха. Красные наступают. Они любому приказу поверят, если он будет звучать достаточно убедительно. А мы все подготовим. Нужно только, чтобы кто-то знающий соединил с нужным номером. Показал, к какому проводу присоединиться. И больше нам ничего не надо». Он снова замолчал. Я видел, как тяжело ему дается это решение. Он был человеком мирным, привыкшим к своей тихой, размеренной жизни, и ввязываться в такие опасные игры ему было не по нутру. И тут Свиридов нарушил молчание. «Ты меня прости, Николай», — произнес он, доставая из-за пазухи наган, — «но только выбора у тебя нет». Он кивнул Петру, молча стоявшему в дверях. Тот обернулся и сделал какой-то знак другим подпольщикам. «Что вы делаете?» Боже!» – раздался возмущенный голос матери Лиды. Через несколько секунд ее с двумя детьми втолкнули в комнату. Лида в ужасе косилась на Остапенко, наставившего на его мать ствол тяжелого люгера. Отец Лиды понял все правильно. «Хорошо», — сказал он наконец, и голос его был глухим, но твердым. «Я помогу вам. Рассказывай, что и как нужно сделать. Но учтите, гарантировать успех я не могу. Если что-то пойдет не так, я умываю руки. Я ничего не знаю, ничего не видел». Свиридов кивнул. «Ты только покажи нам, что и как, а уж мы сами все сделаем. В крайнем случае, скажешь, что был под дулом пистолета. Тем более, так оно и есть. Мы еще некоторое время обсуждали детали. По какой линии лучше звонить, в какое время, кто будет говорить, что делать, если возникнут подозрения. Как опытный техник, он даже дал нам несколько дельных советов. Чувствовалось, что он, раз приняв решение, уже не колебался, а старался сделать все возможное для успеха нашего рискованного предприятия. Затем он собрался, накинул темную, неприметную одежду, взял небольшой фанерный чемоданчик, где лежали его инструменты. Лицо его было бледным, но решительным. «Все готовы?» – свистящим шепотом спросил он. «Готовы», – ответил Свиридов. «Веди». Два подпольщика остались в доме с Еленой Петровной и детьми, а мы со Свиридовым, Петром Остапенко и Николаем Валериановичем двинулись к телефонной станции. Она располагалась в небольшом одноэтажном здании недалеко от управы, совершенно без охраны. Николай Валерьянович провел нас через задний двор, и мы без труда проникли внутрь, в помещение коммутатора. Здесь, в полумраке, нарушаемом лишь тусклым светом керосиновой лампы, стоявшей на столе дежурного телефониста, царила особая атмосфера, гул проводов, тиканье часов, запах сургуча и канифоли. Стена была увешана сложным переплетением проводов, разъемов и переключателей. Для меня это был темный лес, но Николай Валерьянович ориентировался здесь как у себя дома. «Вот», — сказал он, указывая на один из коммутаторов, — «это линия на штаб Деникинцев, здесь, в Каменском. А вот это», — он показал на другой, — «идет на Екатеринослав, на узел связи тамошнего гарнизона. Но нам туда напрямую звонить нельзя, сразу подозрение вызовет. Мы сделаем хитрее». Он быстро и ловко принялся орудовать своими инструментами, что-то переключая, соединяя провода, втыкая штекеры. Я с восхищением наблюдал за его работой. Вот что значит настоящий специалист. «Готово», — сказал он наконец, вытирая пот со лба. «Я соединил вас напрямую со штабным коммутатором здесь, в Каменском. Но так, чтобы вызов выглядел как входящий из Екатеринослава, от командующего оборонительным районом». Свиридов сел за аппарат, откашлялся, покрутил ручку индуктора и взял трубку. На том конце провода приняли сигнал. «Алло, штаб», — рявкнул он в трубку властным, нетерпящим возражений голосом. «Говорит полковник Коновалов, начальник штаба командующего оборонительным районом Екатеринослава. Срочно к аппарату дежурного офицера. Да поживее, у меня нет времени». На том конце провода, видимо, засуетились. Через минуту Свиридов уже разговаривал с каким-то заспанным поручиком. «Поручик, благоволите записать распоряжение начальника оборонительного района», — отчеканил Свиридов, стараясь придать голосу максимальную официальность и строгость. «В связи с прорывом красных банд на Синельниковском направлении и угрозой захвата узловой станции, приказываю бронепоезду «Дроздовец» немедленно, в течение часа, выступить из Каменского и следовать в район Синельникова для поддержки наших частей и отражения атаки противника. Повторяю, немедленно. Промедление смерти подобно. Все ясно? Повторите». Поручик на том конце провода, судя по всему, был ошарашен таким напором и категоричностью. Он что-то лепетал, пытался задавать вопросы, но Свиридов пресекал все его попытки. «Никаких вопросов, поручик, выполнять и доложить мне по прибытии. Конец связи». И Свиридов с силой бросил трубку на рычаг. Лицо его, красное как после бани, покрылось испариной. «Ну, кажись, клюнули», — произнес он, вытирая пот со лба. «Голос у меня, конечно, не полковника Коновалова, но в такой суматохе, да еще и ночью, они разбираться не будут, испугаются и выполнят. А теперь, главное, чтобы они не успели перезвонить в Екатеринослав для подтверждения приказа. А они могут, у них есть прямая линия. И что делать?» – спросил я. «Прервать связь, конечно. Николай, как это сделать?» «Так вот же, Николай Валерьянович», взяв со стола большие монтерские кусачки, подошел к распределительному щиту. «Вот этот провод, Он показал на толстый кабель в свинцовой оплетке. Это и есть их прямая линия на Екатеринослав. Если его того, то никакой связи у них не будет. По крайней мере, несколько часов, пока не починит. А нам этого времени хватит. Он посмотрел на Свиридова, потом на меня. В глазах его была решимость. «Резать?» – спросил он коротко. «Режь ко всем чертям!» – откликнулся Свиридов. Николай Валерианович примерился и одним движением перекусил толстый кабель. Раздался легкий щелчок, и несколько лампочек на коммутаторе погасли. «Все», — сказал он с каким-то мрачным удовлетворением, — «теперь они отрезаны. По крайней мере, на время. Если пожелаете снять провода со столба, то нужный провод третий слева от столба, висит на втором от земли ряду. Мы быстро покинули телефонную станцию тем же путем, каким и пришли, через задний двор». Николай Валерианович запер за собой все двери, чтобы не вызывать подозрений. Теперь все зависело от нас. Мы втроем, я, Свиридов и Остапенко, под покровом ночи снова отправились к той самой насыпи, где лежал наш замаскированный снегом заряд. Снег за эти дни почти растаял, обнажив черный провод, но мы быстро присыпали его землей и сухой травой. Наша адская машинка, телефонный аппарат и лейдинская банка была наготове. Для надежного прерывания связи мы попросту завалили один из телеграфных столбов. Теперь, даже если белые попытались бы воспользоваться резервными линиями связи, у них бы ничего не вышло. Ожидание было мучительным. Мы сидели в нашем укрытии в леске, не разводя огня, всматриваясь в подступавшую темноту и прислушиваясь к каждому шороху. Ночь тянулась бесконечно. Холод пробирал до костей. Нервы были натянуты до предела. Я то и дело проверял провода, контакты. Руки дрожали. А что, если не сработает? Если искра будет слабой, если поезд пройдет мимо? Наконец, далеко на востоке, со стороны станции, послышался знакомый гудок, а потом, тяжелый, мерный стук колес, приближающийся, нарастающий. Он идет. Сердце заколотилось так, что готово было выскочить из груди. Остапенко схватил ручку телефонного аппарата, пальцы свело от напряжения. Свиридов замер рядом. Его лицо в вечернем полумраке казались высеченными из камня. Вот он показался из-за поворота, темный, массивный силуэт бронепоезда, тяжело ползущий по рельсам, из трубы паровоза вырывались клубы дыма и искр. Он приближался к заминированному участку. «Сейчас, сейчас, давай!» — хрипло крикнул Свиридов. Петр изо всех сил крутанул ручку индуктора. Раз, другой, третий. И в этот момент земля содрогнулась от страшного, оглушительного взрыва. Яркая, ослепительная вспышка озарила ночное небо, вырвав из темноты летящие в воздух комья земли, искореженные рельсы, куски шпал. Грохот был такой, что заложило уши. А потом, скрежет рвущегося металла, пронзительный визг тормозов, леденящие душу крики. Бронепоезд, его передняя часть, паровоз и первая бронеплатформа, на полном ходу сошли с рельс. Паровоз, подброшенный взрывом, завалился на бок и с грохотом покатился вниз по высокой насыпи, увлекая за собой искореженную платформу. Оставшиеся вагоны, сорванные с креплений, нагромоздились друг на друга, превратившись в груду железа. Из разбитого котла паровоза с ревом вырывался пар, смешиваясь с черным дымом и языками пламени, охватившего обломки. Мы смотрели на это огненное, дымящееся чудовище, не в силах вымолвить ни слова. Получилось. Мы это сделали. Бронепоезд «Дроздовец» был уничтожен. Картина была страшная и одновременно завораживающе красивой. Огонь плясал на обломках, освещая окрестности тревожным, багровым светом. До нас доносились крики раненых и редкие выстрелы. Видимо, кто-то из уцелевших, не разобравшись, палил куда глаза глядят. «Уходим. Быстро!» — вывел нас из оцепенения голос Свиридова. «Сейчас сюда вся ихняя рать сбежится». Мы бросились бежать прочь от этого места, прочь от огня и криков, углубляясь в спасительную темноту ночного леса. Я бежал, не чуя под собой ног, а в ушах все еще стоял грохот взрыва и перед глазами картина летящего под откос бронепоезда. На следующий день Каменское взяли большевики, на много десятилетий вперед установив здесь свою власть. Война для нашего города, когда он переходил из рук в руки, закончилась. Но для меня путь к вершине только начинался, ведь мое деятельное участие в жизни подполья не осталось незамеченным.